Глава 7. Саммер. Я вижу светловолосого лохматого парня, сидящего на стуле в углу кухни и от души веселящегося. Давно он там сидит. Почему я его не заметила? И кто он, черт возьми, такой? Притаился в темноте, как маньяк, и разглядывает меня. Боже, да я же практически голая. Кроме трусов и полотенца на мне больше ничего нет. Я стою не в силах пошевелиться, а сердце в груди бешено колотится от волнения и испуга. Какая я глупая. Сама же слышала чьи-то голоса, но совершенно об этом забыла. Я хватаюсь за полотенце, прижимая его к груди изо всей силы, не переставая таращиться на незнакомца. Как неловко. Если это действительно бойфренд Саши, она меня убьет за такой вид. Какой красавчик. Она меня точно прикончит. Ты кто такой? А ты подумай хорошенько, крошка. Он назвал меня крошкой? Я хмурюсь. Где-то я уже это слышала. Видимо, в LA принято так обращаться к девушкам. Незнакомец поднимается на ноги и выходит на свет, давая мне возможность рассмотреть его в подробностях. Ого. А он высокий. Примерно 6 футов и 4 дюйма, если не выше. 193 сантиметра. И мне приходится даже немного задрать голову, чтобы увидеть его лицо. Хотя я и сама не маленькая. Родители наградили меня ростом в 5 футов и 8 дюймов. 173 сантиметра. На нем рваные джинсы, и сквозь прорезь на левой коленке видно татуировку. Но я не могу разобрать, что набито. Серая толстовка скрывает стройное тело. Черты лица такие острые, что, кажется, о них можно порезаться. Нос ровный и узкий. И я вижу тонкое колечко пирсинга с правой стороны. В левом ухе серьга. Когда я встречаюсь взглядом с голубыми глазами, внутри меня буквально все холодеет. И я понимаю, это не незнакомец. Я его знаю. Мои глаза в изумлении расширяются. Нет, этого просто не может быть. Нет, нет, нет! Ну почему я всегда попадаю в такие ситуации? Передо мной стоит Лиам Харрис, старший брат моей лучшей подруги. Моя первая детская любовь. Я с шумом сглатываю и вижу его довольную ухмылку. Это знакомая дерзкая улыбка ни на йоту не изменилась за 9 лет. «Дыши, Саммер, и только не паникуй. Ты уже взрослая. Он уже взрослый. И вряд ли будет тебя доставать». В голове невольно начинают проскакивать воспоминания. Нам с Сашей было 9, когда мы тайком, как самые настоящие шпионки, пробирались в комнату 14-летки Лиама. Она, чтобы воспользоваться интернетом, а я просто с ней за компанию. И пока она сидела в компе, я с упоением разглядывала его комнату, стены которой он собственноручно выкрасил в черный цвет и обклеил плакатами различных рок-групп. На полу по разным углам валялись скомканные бумажки. Развернув одну, я увидела целый лист перечеркнутого текста. Он писал свои первые песни, и я подумала тогда, какие же они замечательные. И удивилась тому, что у такого злого парня может быть такая красивая душа. Внутри меня будто что-то щелкнуло. Наверное, в тот момент он и начал мне нравиться. Один из таких бумажных шариков я всегда уносила с собой и читала потом дома по ночам. В 15 Лиам собрал свой первый гаражный бойз-бенд и устроил настоящий концерт прямо во дворе дома, на который пришли чуть ли не все наши соседи. Все хлопали и подбадривали ребят, пока с работы не приехал уставший психованный Питер и всех не разогнал, даже не постеснявшись людей вокруг. Он никогда не поддерживал стремление Лиама к музыке. Они ругались из-за этого постоянно. В 16 Лиам сбежал из дома, потому что Питер в порыве ярости сломал его любимую гитару, когда увидел репетирующим перед очередным концертом. Лиам вернулся домой через несколько дней. По всей внутренней стороне его предплечья красовалась еще свежая татуировка. Та самая гитара, которую Питер уничтожил. Саша тогда прибежала ко мне вся зареванная и рассказала, как отец был готов вышвырнуть его обратно из дома из-за этой татуировки. Вскоре они, к удивлению всех, помирились, и Питер даже подарил Лиаму машину. Белый шикарный Mercedes CLS, последней модели. Правда, Лиам разбил его уже через месяц, напившись за рулем с друзьями. Я всегда считала этого парня мрачным и злым. Он будто специально искал проблемы на свою пятую точку. Я даже немного его побаивалась, но он все равно почему-то нравился мне, несмотря на свой скверный характер. За это я его ненавидела. И себя за то, что как последняя идиотка втрескалась в плохого парня, когда вокруг было много моих одногодок, гораздо приличнее этого задиры. Он нравился мне даже тогда, когда бесстыдно подначивал меня за мои недостатки. В 12 я уже была очень высокой и оттого нескладной и неуклюжей. Вдобавок ко всему еще лопоухой и носила дурацкие брекеты. И так как я была частым гостем в доме Харрисов и много раз становилась свидетелем их ссор с отцом, Лиам срывал злость и на мне тоже. Но нравиться меньше от этого он мне не переставал. Нашу последнюю встречу с ним я помню слишком отчетливо. Так, будто это было вчера. Знойный день 7 июля. Мой день рождения, где мне исполнилось 13 лет. Я вышла на улицу, чтобы сходить в магазин за продуктами для праздничного стола и увидела Лиама. Он складывал свои чемоданы в такси. В этот день он уезжал из Сисера, так как решил поступать в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, наперекор отцу. Тот настаивал на северо-западном в Чикаго. Я поняла, что больше его не увижу. Не услышу его громкий смех и грубый голос, не увижу дерзкую улыбку, не услышу его песни. И мне стало так грустно, что на глаза даже слезы навернулись. Кэтрин и Саша обнимали его и плакали, а он что-то с улыбкой им говорил. Питер с ним попрощаться не соизволил. Когда Лиам сел в такси, он вдруг обернулся в сторону нашего дома, и наши взгляды встретились. Мое сердце ёкнуло, когда я посмотрела прямо в его голубые дикие глаза. Он криво мне улыбнулся и сказал: «С днем рождения, Рид! Желаю тебе перестать быть занудой и начать, наконец, улыбаться». После чего захлопнул дверцу и уехал. Я застыла на месте, будто окаменев, и провожала взглядом уезжающую машину. Не могла никак поверить, что Харрис поздравил меня. Откуда он вообще мог знать про мой день рождения? Я невольно улыбнулась ему вслед, но он этого уже не увидел. В тот момент я вдруг почувствовала в груди невероятно разрастающуюся тоску, словно лишилась в своей жизни чего-то важного. Я трясу головой, возвращая себя в настоящее, и растерянно таращусь на парня, которого так давно не видела. «Лиам!» «Собственной персоной. Рад видеть тебя, Саммер». Он подходит ближе, улыбаясь и разглядывая меня со всех сторон, будто я музейный экспонат. Я скрещиваю руки на груди. Он рад меня видеть? С чего бы это вдруг? Отличные икры. Ты танцовщица?» «Что?» «Говорю, ноги у тебя красивые. Занимаешься танцами?» «Нет». Его вопрос сбивает меня с толку. «Какие к черту икры? Какие к черту танцы? И какого черта он здесь делает? Саша же говорила, что он в концертном туре до конца ноября. Разве может такое событие закончиться настолько раньше? Судя по опыту моего отца, вполне себе может». «Ну, почему именно сейчас, когда я здесь? Я была абсолютно... тотально не готова к встрече с Харрисом. Это кошмар наяву. О, Господи! А вдруг Саша ругалась с ним из-за меня? Нужно будет это выяснить. Люблю ходить пешком. Выпаливаю я и тут же краснею. «Ну вот, поехали». Ляпнула ерунду, как всегда, когда начинаю волноваться. Лиэм смотрит на меня, как на какую-то дурочку, и улыбается. Мне хочется хлопнуть себе по лицу и ему по лицу, но я лишь вопросительно вскидываю брови в ответ на его взгляд. Он вообще помнит что-то еще обо мне, кроме имени? Вряд ли. Я всегда была для него невидимкой. Серой мышкой, страшненькой подружкой его сестры, подушкой для битья и мишенью для издевок. Думаю, дальше нет смысла продолжать, чтобы описать все его отношение ко мне. Саммер, Саммер. Он словно смакует мое имя и должна признать, мне до чертиков нравится, как оно звучит из его уст. Кто бы мог подумать, что мы еще встретимся, и ты станешь такой... Лиэм крутит ладонью в воздухе, подбирая подходящее слово. Короче, ты здорово изменилась. Я помню тебя совсем другой. Не понимаю, он только что сделал мне комплимент или оскорбил? О, неужели? Когда мы в последний раз виделись, мне было 13. Логично, что я изменилась, не думаешь? Логично. Харрис снова начинает улыбаться. «А ты, значит, все это время считала дни до нашей встречи, маленькая зануда?» «Ого, вот это заносчивость. Этот парень все такой же зазнавшийся засранец. Но я даже не удивлена. Я смотрю на него в упор. Он стоит всего в 2 футах от меня и улыбается так, что на щеках появляются ямочки. Очень милые ямочки. Боже! Это просто незаконно. И он не толстый. Хотя это его вряд ли бы испортило. Он всегда был симпатичным, но сейчас будто вся его подростковая привлекательность умножилась в разы. Лиэм больше не мальчик, а взрослый красивый мужчина. И какого черта его близость так меня будоражит? От него веет каким-то запретом и... сексом. Я сглатываю. Что это за мысли? Наверное, все потому, что красивые люди всех волнуют. В их компании невольно начинаешь теряться и нести всякую чепуху. У меня всегда так. Я думаю, это все из-за моей неуверенности в себе и в собственной привлекательности. Как относишься к ни к чему не обязывающему сексу, Саммер? Что, прости? Ты, я... и горячий безудержный трах, который ты никогда не забудешь. Харрис закусывает губу, играя бровями, а я еле сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться, несмотря на безумно колотящееся в этот момент сердце. Я знаю, кто такой Лиэм. Он балбес и провокатор, и, судя по всему, он ничуть не изменился. Что ты несешь? Тебе ведь больше не 13 лет. Можем поиграть с тобой по-взрослому. Только я открываю рот, чтобы сказать ему, что скорее съем жука, чем пересплю с ним. Как Лиэм подходит ко мне еще ближе и касается моих волос. Я чувствую его запах и куда-то уплываю. Смесь терпкого дорогого парфюма, кондиционера для белья и... «От тебя травой воняет!» Говорю я и морщу нос. А он лишь смеется в ответ на мою гримасу, обнажая ровные белые зубы. И мое сердце вновь падает. Лиэм достает из моих волос кофейное зерно и со смехом бросает на пол. Черт, я совсем забыла, какой бардак тут устроила. Я сейчас все уберу. Бормочу я и вспоминаю, что до сих пор стою перед ним в одном полотенце. Но сначала переоденусь. «Брось, ты отлично выглядишь!» «Заткнись!» И со скоростью света бегу в свою комнату, слыша его смех за спиной.